Глава 7. Стоило мне выехать за пределы купола, как я ощутил себя неуютно. Дорога тянулась вперед, теряясь среди мрачных сосновых зарослей. Хмурое небо напоминало крышку саркофага, а вдалеке, теряясь в дымке, высились угрюмые шпили гор. Погода в городе была не лучше, в этом плане ничего не поменялось. Но отсутствие вокруг цивилизации и то, что наговорил мне ратник перед выездом, вселяло тревогу. Впрочем, если я буду соблюдать простые правила, то избегу неприятностей. Люди каждый день на рудник ездят, да и посыльных вроде меня туда отправляют регулярно. Только я что-то забыл уточнить, почему освободилась должность, которую я занял. Неужто прошлого курьера сожрали чудовища? «Дядя, ты куда поехал?» Детский голос раздался так внезапно, что я чуть не вздрогнул. Повернулся и увидел стоящую на обочине девочку в ситцевом платье. Девчушка улыбнулась и снова спросила. «Дядя, ты куда поехал? Подвези меня, а?» Она была слишком легко одета для такой погоды. Выглядела слишком милой. Да и странно как-то разговаривала. Ко всему прочему, я ведь умею чувствовать магию. Чтобы не пряталось под обличьем ребенка, оно попыталось замаскировать свою энергию наравне с обликом. Но, увы, до конца не получилось. «Сгинь, нечистая!» – велел я, зажигая взор. Девчонка оскалилась, показав клыки, и ускакала на четвереньках, словно какой-то зверь. На ходу, превращаясь в некую шерстистую тварь, она скрылась в кустах. «Твою-то мать! Что за чудовище это было? Кикиморы так не выглядят!» «Ладно, плевать. Надо ехать. Мне надо не только успеть доставить документы на рудник, но и найти дом ведьмака. А потом хорошо бы и домой вернуться. Пока светло, надо поспешить». Я пустил лошадь легкой рысью. Одной рукой держал поводья, а другой был готов активировать защитный амулет. Ехать предстояло километров 20. Не так уж и много, но с учетом сложной местности и возможных неприятностей, это могло занять пару часов. А до заката оставалось всего 5. Как только я заехал под тень деревьев, сразу ощутил на себе недружелюбные взгляды. Обычный человек, возможно, их бы не почувствовал, но меня-то обучали не только использовать магию, но и ощущать ее. Лес вокруг становился гуще и мрачнее. Я уже не просто чувствовал внимание чудовищ, но и видел их. То глаза сверкнут из чащи, то чей-то силуэт промелькнет между деревьев. До меня доходило немало слухов о том, какова в этом мире Сибирь. Но я не мог представить, что нечистой силы здесь настолько много. Как коренные народы здесь живут? И как русским удается основывать здесь города? Собственно, насчет последнего я знал, как это делается. Через портал прибывает армия с большим количеством артиллерии и магов. Необходимое место накрывают из всех орудий, затем ставят небольшие защитные купола и постепенно расширяют территорию. Но это сейчас. А вот первые города основывались, надо полагать, очень тяжело. «Эй, парень!» Из леса вдруг вышел хромая мужик в залитой кровью одежде. Он умоляюще взглянул на меня и махнул рукой, мол, тормози. Я даже не подумал останавливаться и рявкнул. «Сгинь, нечистый!» «Какой я тебе нечистый? На меня на самого леший напал! Парень, да подожди!» «Сгинь!» Я зажег взор. Мужчина отшатнулся и забормотал что-то под нос, как будто заговор читал. Это заставило меня сомневаться. Увидев мои горящие глаза, он мог решить, что это я здесь нечисть. К тому же я не чувствовал, чтобы от мужика исходила хоть какая-то магия. И даже с помощью взора не мог разглядеть ничего, что выдало бы иллюзию. Скрипнув зубами, я остановился за 10 метров до мужчины. Вытащил револьвер и нацелил на него. «Дернешься, пристрелю! Откуда ты?» «Тише, тише, парень! С Дальнегранска я, откуда еще? Здесь поблизости других поселений нету!» «Как зовут?» «Вадим!» «Как здесь оказался?» Да я ж на рудниках работаю. Поехал утром в город, ну и лешему попался. Ему дорожные чары не помеха. Кем работаешь? Продолжил я допрос. Счетоводом. Документы не могу показать, на лошади остались. Вадим развел руками. Чего хочешь? Подбрось до города, матерью землей прошу. Вадим приложил руку к сердцу и шагнул в мою сторону. «Стоять!» – приказал я. «Или пулю хочешь?» «Не хочу, конечно, прости». «Почему до города, а не до рудников?» «Так до города ближе». «А мне в другую сторону. На рудники поедешь?» «Поеду», – со вздохом кивнул счетовод. «Пешком все равно не дойду. Нога вся изодрана». «Что-то не похоже, будто тебе больно», — хмыкнув, сказал я. «Ладно, поехали. Только сделай кое-что». «Что?» Я достал железный нож и швырнул его на дорогу. «Порежь ладонь». Вадим взглянул на нож и затем на меня. «Да зачем же, добрый человек? Я и так столько крови потерял, а ты хочешь, чтобы я себя порезал?» «Режь, сказано, или по-другому тебя испытаю». Я взвел курок револьвера. «Ладно, понимаю. Сейчас». Вадим, хромая, приблизился к ножу. Наклонился и взял его за деревянную рукоять. Поднял вторую ладонь. И бросил нож в меня. Я едва успел активировать защитный амулет. Клинок ударился мне в грудь с такой силой, что раскололся на несколько частей. Магический покров тонко зазвенел, будто хрусталь. «Черт возьми! Предупреждал ведь меня ратник! Ни с кем не говори и не останавливайся!» «Благородный я решил помочь раненому. Что же, будет мне урок!» Вадим обернулся черным туманом. Перемещаясь резкими рывками, стал приближаться. Я не успевал поймать его на мушку. Лошадь испуганно ржала и била копытами. А как только нечистый приблизился, она без моей команды сорвалась с места. Я едва не вылетел из седла. Черный туман метнулся нам наперерез. Я выстрелил. В нос ударил запах пороха. Кто-то неведомый, все еще окутанный туманом, покатился по дороге. Лошадь прошлась по нему копытами. Чудовище заревело и осталось позади. Я на ходу обернулся и увидел, как оно поднимается. Это оказался леший. Как коварно притвориться человеком и сказать, что на тебя самого напал лесной дух. Он выглядел как жуткая помесь животного и растения. Кожа как древесная кора, рога на голове и морда, напоминающая медвежью. От нескольких мест в его теле шел серый дым. Раны, оставленные серебряной пулей и железными подковами. Только зря я решил, будто нечисть так просто сдастся. Снова обернувшись туманом, леший бросился следом за мной. Попасть на скаку, да еще и за спину, я бы точно не смог. В первый раз мне просто повезло, подгадал момент. «Тише, тише!» – крикнул я лошади. Не чтобы я очень хотел сражаться с нечистым лицом к лицу. Он был силен, но я понимал, что могу с ним справиться. А вот если он убьет лошадь, и я упаду с нее на скаку, то рискую больше не подняться. Леший быстро нас догнал. 5 секунд и уже вплотную. Я снова выстрелил, но нечистый увернулся. Следом он взметнулся в воздух и сразу же рухнул на меня сверху. Я едва успел увести лошадь в сторону. Когти лешего промелькнули в опасной близости от гнедой шеи. Меня-то защищает амулет, а кобылу нет. «Пиздец, блять! Приличных слов просто нет. Как я мог так сглупить? Проверить мужика решил. Ага, наивный». С другой стороны, если б леший захотел, он бы и так на меня набросился. Он снова догнал нас и попытался ударить лошадь по задней ноге. Чуть замедлившись, та на ходу легнула лешего. Судя по сдавленному реву, он получил прямо в челюсть, но по-прежнему не сдался. И очередная атака принесла ему успех. Когти полоснули лошадь по боку, а меня по ноге. Амулет сдержал удар, но вот по гнедой шкуре пролегли 4 рваные полосы, из которых сразу же хлынула кровь. Я натянул поводья. Нет смысла загонять несчастную кобылу. С такими ранами она долго не проскачет. Леший радостно заурчал, приближаясь. На сей раз он не спешил. Явно наслаждался запахом крови и страхом моей лошади. Вот только мне не было страшно. Я знал, кто я такой и на что способен. Знал, что могу остановить нечистого даже без магии. Когда лошадь остановилась, я спрыгнул с седла и шагнул навстречу лешему. Глубоко вздохнул, прикрыв глаза. А затем распахнул их, разжигая взор так сильно, как только мог. «Стой, нечистый!» – твердо сказал я. Леший принял физический облик. Скрипя корой, которая была у него вместо кожи, он сделал пару шагов в мою сторону. Утробно зарычал, скаля клыки. «Я сказал, стой!» Ни на миг, не отводя взгляда, приказал я. От взора такой силы жгло глаза, но я не мог позволить себе даже моргнуть. Продолжал давить на лешего, и тот вдруг застыл, как будто бы его парализовало. «Есть!» «Ну что, как тебе дворянский взор, нечистая сила?» Я вскинул револьвер и выпустил все оставшиеся пули. Целился в голову и ни разу не промахнулся. Из дырок в рогатом лбу повалил серый дым. Медвежья пасть безвольно распахнулась, и из нее потекла темная, почти что черная кровь. Покачнувшись, леший рухнул мордой вперед и застыл. Я погасил взор и стиснул веки. Такое чувство, будто в глаза битого стекла насыпали. Наверное, теперь я до самого вечера буду плохо видеть. Не помню, чтобы когда-нибудь использовал взор на таком уровне. Проморгавшись, я первым делом перезарядил револьвер. По правую руку кто-то шуршал в кустах, и я наугад стрельнул туда. Кто бы это ни был, он предпочел унести ноги. Затем я оказал лошади первую помощь. Бинтов у меня при себе не было, но и раны, к счастью, оказались неглубокими. Поэтому я просто промыл их водой из фляги и накрыл бок лошади попоной. Надеюсь, на рудниках есть целитель. Или, может, лекарская мазь для заживления. Напоследок я подобрал труп лешего. Хотя, конечно, трупом это можно было назвать с натяжкой. Физическая оболочка, оставшаяся от воплощенного духа. Сам дух либо вернулся в свой мир, либо был навеки развеян. Но этого я уже не узнаю. Надеюсь. Потому что некоторые духи могут быть довольно мстительные. Сейчас он был лешим, а через 10 лет может воплотиться в виде какой-нибудь другой твари и попытаться мне отомстить. Впрочем, думать об этом бесполезно. Если попробует, развоплощу его снова. Так или иначе, плоть лешего можно продать, и дорого. Городской аптекарь будет рад заплатить, ведь это даст ему возможность приготовить массу сильных эликсиров. Леший оказался поразительно легким, будто был пустым внутри. Что ж, мне же лучше, и лошади легче. Взвалив тело на круп кобылы и кое-как привязав его бечевкой, я поспешил дальше. Дальнейший путь прошел без происшествий. Через час или около того я добрался до рудников. Здесь тоже был купол, совсем небольшой, если сравнивать его с городским. 3 км в диаметре. А вот проход под него выглядел так же. Бетонный тоннель с усиленными рунами воротами. Я подъехал, вылез из седла и громко постучал. В воротах открылась смотровая щель, и на меня уставился хмурый взгляд чьих-то глаз. «Кто? К кому?» «Эспер Терновский, служащий имперской канцелярии. У меня конверт для руководства». «Руку на ворота положи и держи, пока не скажу убрать». Несмотря на грубый тон, я подчинился. Понятное дело, охрана хочет проверить, не чудовище ли я в человеческом обличии. Уровней защиты здесь, конечно, достаточно. По идее, нечисть даже подойти бы не смогла к куполу и рунным воротам. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Я положил ладонь на ворота, а из смотровой щели высунулся ствол автомата. Негромко щелкнул предохранитель. «Обязательно в лицо тыкать?» – поинтересовался я. «Обязательно!» – буркнул невидимый ратник. «Как тебя зовут, служивый?» «Тебе знать не положено!» «Мне такое положено, что ты никогда в жизни не увидишь! Хватит?» «Еще держи!» Похоже, уже чисто из вредности велел ратник. «Да пропускай ты его! Начальство еще с утра сказало, что посыльный приедет!» Раздался из тоннеля другой голос. Ратник молча захлопнул смотровую щель, лязгнули замки, негромко скрипнули петли, и створки ворот распахнулись. Четверо ратников за ними стояли в боевых позициях с активированными амулетами и целились за мою спину. «Быстрее заходи!» – приказали они. Я поспешил войти, ведя лошадь под уздцы. Кобыла устало всхрапнула, как будто поняла, что теперь мы в безопасности. А может, правда поняла? Лошади умные. «За тоннелем, сразу направо. Бревенчатое здание с флагом. Контора управляющего, увидишь», — сказал один из ратников, вешая автомат на плечо. «Хорошо, спасибо». «Эй, погоди!» — воскликнул другой солдат, когда я уже двинулся с места. «Что это у тебя на лошади?» «Леший», — бросил я через плечо. «Ты что, лешего завалил?» «Как видишь», — безразлично ответил я и ускорил шаг. «Ни хрена себе!» Почти одновременно раздалось несколько голосов. «Эй, подожди!» Ратник догнал меня. «Эспер, да? Сколько хочешь за тушу?» «А сколько дашь?» 10 рублей. «Неплохая сумма для того, у кого в кармане 2 копейки. Прямо как у меня. Но я-то прекрасно знал, что тело такой нечисти стоит гораздо больше». «Ты серьезно? Аптекарь в Дальнегранске за 100 его купит». «Прям уж за 100. Больше 20 не даст». «Он вроде говорил, что за 80 точно заберет». 80? Изумился ратник. «Я за месяц столько получаю вместе с ветеранскими. 30 – нормальная цена». Так мы торговались, пока не дошли до конца тоннеля. Я-то понимал, зачем солдат хочет купить у меня тушу. Ему наверняка положена какая-нибудь премия за убийство нечисти. И за трупы, насколько я знаю, обережникам тоже доплачивают. «Ладно, Эспер, хорошо торгуешься. 45 и по рукам». «По рукам?» – кивнул я. «Скоро вернусь», – улыбнулся ратник. «Держи 10 пока, я сейчас». Он сунул мне 2 мокрые купюры по 5 рублей и побежал к своим, чтобы занять денег. Само собой, я точно не знал, сколько мог заплатить мне аптекарь, но не думал, что сильно продешевил. Солдатам-то не столько деньги важны, они могут лишние увольнительные получить или другие награды. Зато мне не придется всюду таскаться с трупом лешего на показ. Это будет вызывать лишний интерес к моей персоне, не говоря уж о том, что мне еще к ведьмаку ехать и обратно в Дальнегранск. Плоть чудовища может привлечь других чудовищ. В общем, я с радостью сгрузил ратником мертвого лешего и получил свои 45 рублей. Отличные деньги. Почти в 2 раза больше месячной зарплаты посыльного. В голову сразу же пришла идея, что если вот так охотиться на чудовищ, можно здорово зарабатывать. Правда, шеей рисковать придется. Но риск стоит того. С подобным доходом я смогу быстро облагородить дом и открыть свое дело. Что ж, над этим стоит подумать. И я даже знаю, с кем можно обсудить такую работенку. С тем же ведьмаком, к которому я все равно собираюсь. Шахтерский городок не представлял из себя ничего интересного, и задерживаться в нем я не стал. Передал управляющему конверт и сумел договориться, чтобы мне выдали другую лошадь. Что рудники, что городская канцелярия были государственными конторами. Так что утрясти этот вопрос почти не составило труда. Конечно же, по возвращении в Дальнегранск мне предстояло написать объяснительную, и даже не одну, учитывая, что я потратил уже много патронов. Но это ничего. Свежий скакун гораздо лучше раненого. Солнце неумолимо клонилось к закату, поэтому я спешил. Покинул шахтерский городок, даже толком не взглянув на рудники, и галопом поскакал в сторону города. Преодолев 2/3 пути, огляделся в поисках ориентиров. Ага, вон та заболоченная речушка, о которой говорил аптекарь. И даже тропинку видно. Люди здесь все-таки ходят. В яркие солнечные дни можно почти не бояться. Чем сильнее нечисть, тем больше она предпочитает темноту. За некоторыми исключениями, конечно. Тем же лешим, например, плевать, день на дворе или ночь. В любое время суток могут напасть или заставить заблудиться. А еще меня предупреждали, что не стоит подходить к воде. Впрочем, речка узенькая, кто-то сильный здесь обитать не может. Даже если есть водяной или болотник, я смогу отогнать его взором. После схватки с лесным духом я был в этом уверен на 100%. Правда, глаза у меня до сих пор болят. Эх, жаль, я ножа лишился. Но взамен его приобрел длинный железный прут. Возле рудника их мог бесплатно взять любой, кто отправлялся за купол. Стоило сойти с дороги, как я сразу ощутил на себе увеличенный интерес лесных обитателей. Речь, конечно, не о белочках. Мелкая нечисть, которая была здесь повсюду, внимательно наблюдала за мной. Кривясь от такой необходимости, я стал бормотать под нос деревенский заговор. Дворянину и обладателю магической силы считалось зазорно использовать столь простецкий способ отгонять нечисть. Но, покуда я лишен магии, придется. Лучше уж так, чем отмахиваться от приставучих бесенков. Вреда они не нанесут, но могут привлечь кого покрупнее. Через чащу я двигался куда медленнее, несмотря на наличие тропинки. Дом ведьмака должен был быть недалеко, и я... Твою-то мать! Выйдя на очередную поляну, я застыл. Понимал, что тот, кого я вижу, не может здесь находиться. Ни при каком раскладе. Этот человек мертв. Я это понимал со всей отчетливостью. Но легче мне от этого не было. Эспер! Мой брат Николай поднялся навстречу. Наконец-то ты пришел!